шумом разбежались, я за поручни взялась. На последнее подумай, даже не отозвалась. До свидания, до свидания, до свидания. Передавай. Пока.